Серано ничего не ответил. Он был поглощен своими мыслями, но не стремился ими поделиться. Похоже, Смит был не только разумным человеком, но и предусмотрительным. В самолете гостей ждали внушительная батарея бутылок и привлекательная стюардесса. Вскоре все трое — Гамильтон, Хиллер и Серано — уже держали в руках большие бокалы с охлажденными напитками. Гамильтон весело поглядывал в окно на проплывавшие внизу просторы джунглей. «Летать гораздо приятнее, чем продираться сквозь эти проклятые леса», — заметил он, оглядывая роскошный салон. «Но наш самолет больше подходит для развлечений, чем для серьезных экспедиций». «А на каком транспорте Смит собирается отправиться в Мату-Гроссу?» «Не имею понятия», — ответил Хиллер. «По поводу транспорта босс со мной не советуется. На сей случай у него есть другие люди, которые помогают ему принимать правильные решения. Вы скоро его увидите, вероятно. Смит обо всем расскажет при встрече». «Вы меня не совсем правильно поняли», — терпеливо объяснил Гамильтон. «Я спрашивал о том, что он считает возможным предоставить в наше распоряжение. Меня не интересует решение Смита, так же, как и решение его экспертов». Хиллер удивленно посмотрел на собеседника. «Так вы собираетесь указывать ему, на чем надо путешествовать?» Гамильтон знаком подозвал стюардессу, улыбнулся и протянул ей рюмку, чтобы она наполнила ее вновь. «Нужно радоваться жизни, пока живешь». Он повернулся к Хиллеру. «Да, именно это я имел в виду». «Понимаю», — тяжело вздохнул Хиллер. «Думаю, вы со Смитом прекрасно поладите. Надеюсь, что так». «Вы сказали, мы увидим его через 2 часа. А нельзя ли встретиться через 3?» Джон пренебрежительно окинул взглядом свои помятые солдатские брюки. «Эти штаны годятся для Рамона, но прежде чем отправиться на свидание с мультимиллионером, я хотел бы купить приличный костюм. Вы говорили, что в аэропорту нас будет ждать машина. Не подвезете меня до Гранд-отеля?» «Господи, Гранд-отель и приличный костюм! Это же стоит денег!» Хиллер был явно потрясен. «Как же так? Вчера вечером в баре вы сказали, что у вас их нет. Позже я раздобыл кое-какие деньги». Хиллер и Серано, понимающе переглянулись. Гамильтон продолжал невозмутимо смотреть в окно. В аэропорту их и в самом деле ждала машина. Нет, машина слабо сказана. Автомобиль оказался темно-бордовым Роллс-Ройсом, таким большим, что в нем разместилась бы целая футбольная команда. В задней части этого шедевра автомобилестроения находились бар и телевизор. Впереди сидели 2 мужчин в темно-зеленых ливреях, 1 водитель. В задачу 2-го входило открывать двери пассажирам при входе и при выходе. Как и следовало ожидать, мотор работал почти беззвучно. Если Смит таким образом хотел внушить почтение к своей особе, то в случае с Серано ему это вполне удалось. На Гамильтона автомобиль не произвел никакого впечатления, возможно, потому что он был занят выбором напитка в баре. По явному недосмотру со стороны Смита в Роллс-Ройсе отсутствовала официантка, и гостям приходилось заниматься самообслуживанием. Роскошный автомобиль помчался по широким улицам города будущего. Спустя несколько минут он остановился перед вращающимися дверями Гранд-отеля. Перед Гамильтоном распахнули дверцу, он покинул своих спутников, вошел в отель, тотчас направился к окну и выглянул на улицу. Роллс-Ройс уже отъехал на добрую 100 ярдов и вскоре свернул за угол. Еще несколько секунд, и он исчез из виду. Гамильтон покинул здание и зашагал в том направлении, откуда приехал. Он шел уверенно, как человек, хорошо знающий город. Джон и в самом деле прекрасно знал Бразилию.